79. Ученик может воспринять лишь часть истины, постигнутой учителем, который ему ее передает. И как бы ни расширялось сознание ученика, ему никогда не достигнуть ее во всем объеме понимания учителя. Ибо учитель тоже двигается вперед. Потому ревностный ученик может быть спокоен за то, что мысль учителя не иссякнет, и что пищи для духа ему всегда будет достаточно. В лучшем случае может он воспринять лишь малую часть мудрости учителя. Какой бы великой ни казалась ему даваемая учителем мудрость, ничтожна будет она по размеру с великим знанием учителя. Учитель тоже продвигается в беспредельность, в сферу беспредельного знания. Сферы познания нельзя ограничить ничем, и менее всего кругом тех знаний, которые доступны человеку. Завещана беспредельность. Это мерило можно прикладывать к сферам познания. Кто говорит, что наука познала или может познать все, не от мудрости говорит это. Как бы совершенно ни было знание даже учителя, оно так же далеко от завершения, как и знание ученика, ибо беспредельность означает отсутствие предела или конца. Велика разница между знанием ученика и знанием учителя, ибо она может равняться целому кругу или даже двум, но беспредельна она между постигающим сознанием и пределом беспредельности, если от кого можно помыслить. Можно помыслить о мудрости владыки, который в свою очередь имеет своего владыку, более высшего. Иерархия не ограничивается одной лишь нашей солнечной системой. Другие системы стоят на различных ступенях эволюции, беспредельность во всем. Жизнь и затухание целых систем, как день перед вечностью. Великое понятие беспредельности надо сердцем почуять и в величии беспредельности найти место и себе. Есмь и неразрушим, ибо от Духа, ибо искра Духа зажжена от вечного света, который был, который есть и будет всегда. В свете Отца всего свет свой, от Него исходящий, важно познать. Осознать себя светом и в свете космического сердца, и от света Его и будет решением жизни.